Серия 10. Когда двери закрылись у них за спиной, наступила полная тьма. Но ненадолго. Уже через мгновение все вокруг озарил яркий синеватый свет. Каэрин от неожиданности вздрогнул и посмотрел наверх, на его источник. То, что он увидел, заставило юношу издать возглас удивления. Высоко над головой, там, где заканчивались изогнутые своды, мерцали десятки сотен сфер. Каэрин не удержался и создал свою. До этого момента он не знал, что есть еще кто-то, обладающий тем же навыком Айтари, и сейчас почувствовал некое душевное тепло и уважение к хозяевам этого места. Желтоватый мерцающий шар взмыл вверх и присоединился к остальным, словно вернулся домой после долгого пути. Когда юноша посмотрел на главного старца, тот едва заметно кивнул, и на лице его промелькнула мимолетная улыбка, словно он только что убедился в чем-то, о чем догадывался еще в самом начале. Или Каэрин это только показалось? Алхен напутствовал передать эти слова, когда наступит время перемен. Он говорил, что поймет их тот, кто встанет на пути хаоса и найдет в себе силы сделать невозможное. Когда всякий сложит оружие перед лицом тьмы, только свет сможет рассеять в душах безысходность. И свет этот должен пройти путь через людской страх, через запретное, и прошлое встанет рядом с настоящим, сокрушая несокрушимое. Этот Алхен был явно не в себе. Уверен, Алхен был мудрым человеком. А вы что-нибудь слышали про Бирн? Сиер пришел сюда только с одной целью. И явно не за тем, чтобы слушать байки про Алхена, его печать и времена перемен. Он мечтал как можно быстрее продолжить поиски Лауны, а топтание на месте просто сводило его с ума. Что, если ей нужна помощь? Вдруг она в опасности? Он успокоится только, когда найдет ее. И тогда уж точно не отпустит от себя ни на шаг, что бы ни случилось. Где вы слышали это название? Это долгая история. Время у нас есть. Прошу, пройдем в малый зал. Там мы сможем без спешки поговорить. Их провели по пологой каменной лестнице наверх, где за толстыми резными дверями их взору открылось довольно просторное помещение. Два небольших окна напротив, красные занавеси то и дело приходили в движение под резкими порывами теплого ветра. Голые каменные стены, порядка 20 стульев стояли полукругом спинками ко входу, составляя весь интерьер малого зала. Старец жестом пригласил гостей сесть, после чего снова заговорил. «Мы благодарны духам наших предков за то, что печать Алхена вновь вернулась туда, где и должна быть. Мы благодарны Каэрин и Сиерани за то, что они послушались веления судьбы и позволили свершиться древнему пророчеству». Мужчины переглянулись. Они не называли своих имен. «Вы ищете истину. Вы – те, кто не боится задавать запрещенные вопросы. Сиерани, вами движет любовь. Каэрин, вами движет любовь и любопытство. Каждый из вас бесстрашен. Это поможет вам после того, как печать Алхена будет снята и врата откроются». «Что это за врата?» «Эти врата станут дорогой в эпоху перемен». «Сдается мне, они и сами не знают, что будет, если снять эту печать». «Как к вам обращаться? Вы так и не представились». «У нас нет имен. Нет уже давно. Хранители Алхена, все мы служим одной цели. Мы защищаем печать с того самого момента, как первые ученики пришли в эти края. Уже много поколений сменилось, и многие сотни учеников прошли посвящение в этих стенах. Мы – последние хранители. Сегодня печать будет снята. Меня мучает один вопрос. Как вы поднимаете себя от земли? Это же невозможно. Мы поднимаем не себя, а воздух, который окружает нас. Но ведь воздух – это ничто. Как его можно поднять? Если ты перестанешь думать, что воздух – это пустота, ты сможешь обращаться с ним, как с любым предметом. Возможности Айтари безграничны. Вы так и не ответили. Что вы знаете про Бирн? Как найти это место? Предание хранителей гласит, что у врат Алхена есть темная сторона, словно искаженное отражение в воде. Это как черный двойник. Врата, через которые можно попасть в мир, полный хаоса, безумия и боли. Но Муари... Это место хранители называют Бирн. Хранители? Но как же тогда... Получается, тот старик? Мы видели старика, он только и делал, что говорил про Бирн. И вообще был, мягко говоря, не в себе. У него в подвале... Одним словом, он чуть было не порезал нас на куски. Ильзар, если бы я мог покинуть замок Алхена, я бы уже в первый день заставил этого предателя выколоть себе глаза. Он был хранителем, верно? Очень давно, когда мы были еще учениками, он помешался на предание о Бирне. В тот самый момент, как первый раз услышал эту историю, он сильно изменился, но все же принял посвящение, потом просто исчез. Самое подлое и непростительное, что может сделать хранитель, это покинуть замок Алхена. Но он ушел на поиски темных врат. Более мы о нем не слышали. Он нашел Бирн. «Святые предки!» «Но мы ведь этого не знаем наверняка». «Я уже говорил тебе об этих рисунках. Нарисовать их мог только человек, видевший Номуари». «Рисунки?» «Да, я расскажу все по порядку». Кайрин поведал свою историю. Затем Сиер рассказал о Тельмаре, о Сартане, о том, как они с Лауной чудом спаслись из лап фанатиков, и про ее исчезновение в руинах Моа. Юноша поделился своими мыслями на этот счет, и хранитель, поразмыслив, согласился, что девушка должно быть сейчас, если не в Бирне, то в каком-то месте невероятно на него похожем. И что нам делать? Как найти Лауну? Время пришло! Нужно открыть врата Алхена! И как можно скорее! Он встал, достал из глубокого кармана Асута кристалл Ордолита и направился обратно к дверям. Остальные хранители молча последовали за ним. Кай и Сиер поднялись со своих мест. Сердце в их груди бешено билось, дыхание перехватило, словно вот-вот должно было произойти переломное событие в их судьбе. «Скоро я увижу Лауну». По темным извилистым коридорам они вышли на дневной свет. По всей видимости, это была внутренняя часть замка, огороженная со всех сторон высокими стенами с ведущим сюда единственным входом. В самом центре заросшего травой пространства стояло невысокое каменное строение. Создавалось впечатление, что эта постройка была много старше того, что ее окружало. Хранитель повернулся к остальным. «Мы готовились к этому дню всю нашу жизнь. Никто из нас не мог и мечтать о том, что нам выпадет честь». «Что это?» Хранитель стремительно взмыл вверх и осмотрелся. «Всадники! 200 или больше! Все вооружены! Воины какой-то общины!» «Тельмар!» «Фанатики! С ними фанатики! Они стоят с воинами плечом к плечу!» Старец опустился на землю. Примем же удар, братья! Защитить врата Алхена! Наш долг! Все 11 хранителей как один взмыли в воздух и тут же разделились. Каждый из них точно знал, что ему нужно делать. Эй! А как же... А нам что? Просто ждать? Если это воины Тельмара, то шансов у нас немного. Это натренированные бойцы и профессионалы, которые знают, как убивать. И с ними фанатики. Как такое вообще может быть? Не удивлюсь, если Сартан и Тельмар объединили силы, чтобы расквитаться со мной. Хоть его верные воины и воспитаны в общине, но готовы сделать для старейшины все. Воевать хоть с самими древними плечом к плечу, если он прикажет. Они не задают вопросов. Сартан хочет вернуть свое Моа, Ордолит. Для него это святыня, семейная реликвия. Он не допустит, чтобы я ушел от него живым. Ну что, предлагаешь бежать? В лучшем случае сбежать сможет только один из нас. Если поможет другому перебраться через стену. Не нравится мне этот вариант. Может, нам один из хранителей поможет? Нужно пройти через врата. Так мы окажемся на шаг ближе к Лауне. Ты со мной? Я даже примерно не представляю, где нахожусь сейчас. Если верить в рассказы старца, эта дверь откроет какие-то новые пути, которые, кто знает, приведут меня обратно домой. Конечно! Осада замка была в самом разгаре. Люди выстраивались под его стенами в несколько рядов, позволяя другим идти по своим спинам, словно по лестнице. Это были в основном одетые в черные кожаные накидки люди Сартана. Воины Тельмара использовали айтари и пытались переправить друг друга через стены. Как только айтари достигал границ замка, становился виден мерцающий купол, словно сплетенный из прозрачной паутины. Он тут же прекращал действие внешней силы, и поднятый в воздух человек с криком падал обратно на землю. Тактика же фанатиков приносила результаты. Уже несколько десятков бойцов, тех, кому удалось приземлиться и не сломать себе при этом шеи, оглядывали периметр изнутри. Несколько воинов Тельмара стояли, опершись на одно колено и закрыв глаза. Айтари, которая использовал недавно Сиер, чтобы разбить каменную дверь в лабиринтах Ридемарт. Сейчас же эта сила умножалась в несколько раз по числу использовавших ее одновременно бойцов. «Что встали, жалкие твари? Вперед, на битву!» Грохот сотряс стены. Каменная кладка обрушилась наполовину. Нужна была еще одна попытка. «В бой! Достаньте копья! Не сидите! Встали и пошли!» «Никому не отступать! Пусть вы все здесь передохнете, мне плевать! В бой!» Потерявших при этом сознание воинов оттаскивали сослуживцы, а на их место тут же становились новые. Еще несколько секунд, и тряска повторилась. Образовавшуюся на месте обвала груду камней за несколько секунд раскидали в разные стороны, освободив проход. В ту же секунду в проеме возник один из хранителей. Он стоял в облаке каменной крошки, вытянув вперед руки. Любые атаки айтари разбивались, а едва заметную прозрачную сферу, что окружала старца. Воины пошли вперед, широкой цепочкой, готовые снести неприятеля, словно поток воды. Всего один жест, и десятки человек были отброшены высоко вверх, после чего с диким криком падали на землю. Увидев замешательство в рядах тренированных воинов, в атаку ринулись фанатики. Едкий запах окутал всех, кто находился сейчас в непосредственной близости. Сфера вокруг хранителя неистово засветилась, ослепив на мгновение всех вокруг. Старец упал на землю, заливая ее кровью. Айтари не мог долго противостоять оружию древних. Теперь путь был свободен. «Добивайте этих тварей! Вы воины! Вперед! Я сказал, в атаку!» Толпа прорвалась внутрь, готовая уничтожить любого, кто встретится им на пути. Предвкушая легкую победу и будучи ослепленными жаждой крови, они смотрели только вперед. А потому появление с неба еще трех хранителей стало для них полной неожиданностью. Старцы встали бок о бок, отрезав нападавшим путь к центральным дверям замка. «Похороните себя! Но убейте их! Фанатики направили свое оружие на цель и тут же упали без движения. Словно волна, бушующая стена света расходилась от хранителей все дальше, сжигая дотла все на своем пути, заставляя врага отступить снова за пределы стен замка. В то же время несколько фанатиков уже занимали свои места на вершине толстых стен. Они взяли на изготовку свое оружие. Оно было куда длиннее и массивнее того, что видели до этого Кай и Сиер. Один хранитель упал на землю и затих. Двое других в то же мгновение повернулись на звук. Фанатики были тут же подняты со своих мест. Они выронили оружие и висели сейчас без какой-либо опоры, хватая ртом воздух. Один из старцев вытянул вперед руку ладонью вверх, помедлил секунду, затем резко сжал пальцы в кулак. Короткий вопль смолк, едва начавшись. Хруст костей обозначил момент смерти одного из фанатиков. Хранитель разжал кулак, и тело упало вниз, приземлившись возле ног воинов Тельмара в неестественной позе. На несколько ударов сердца повисла тишина. Рев, обезумевший от ярости толпы, ознаменовал новую волну штурма. Ни Кай, ни Сиер не могли видеть всех этих событий. Они могли только догадываться о происходящем по крикам и голосам, что с каждой минутой раздавались все ближе. Было понятно, как бы ни были сильны хранители и каких бы высот в Айтаре они ни добились, нападавших было слишком много. «За мной! Быстро! Я открою вход к вратам! Берите печать! Вы должны пройти! У нас мало времени!» Хранитель подошел к постройке и приложил руку к покрытому трещинами камню. В ту же секунду Кай увидел свет, исходивший из-под ладони старца. Приземистую стену подернула рябь, и часть ее словно бесследно растворилась в воздухе, открывая взгляду узкую лестницу, круто уходящую куда-то в темноту. «Спускайтесь!» «А вы?» «Мое место здесь! Я обязан защищать врата! Это мой святой долг! Идите!» Сиер помедлил, но все же повернулся и ступил внутрь. Кай последовал за ним, а когда обернулся, уже никого не увидел. Спускались быстро. Никто не знал, сколько у них осталось времени до того момента, как люди Тельмара или Сартана настигнут их в этом тесном помещении. Может, несколько минут, а может, несколько мгновений. Опустившись еще на один пролет, Кайрин создал тускло светящуюся сферу. Так идти стало заметно легче. Еще немного, и их взором открылся небольшой зал, в дальнем конце которого стояло что-то, что иначе как Моа назвать было нельзя. Это было огромное черное кольцо выше человеческого роста. Просто кольцо, ничего внутри или по ту сторону от него. Кай подошел ближе и осмотрел конструкцию внимательнее. Холодный, очень твердый материал. Справа какой-то выступ, он оканчивался углублением и имел четкую геометрическую форму. Юноша посмотрел на ордолит в своих руках. Размер и положение грани совпадали. Он оглянулся на Сиера, наблюдавшего за его действиями в шаге позади. Тот уверенно кивнул. Иного выхода у них просто не оставалось. Кай быстрым движением поместил печать на предназначенное ей место и отошел. Его сердце сейчас бешено колотилось. Первое мгновение не происходило ничего. Затем в нос ударил запах, словно после мощной грозы, но во много раз сильнее. Помещение озарилось невыносимо ярким светом. Кай и Сиер машинально прикрыли глаза рукой. Когда же они вновь осмелились посмотреть перед собой, у обоих перехватило дыхание. Настолько неописуемо красиво и завораживающе было это зрелище. Внутри кольца словно образовался водоворот. Он то и дело плавно менял цвета и очертания. Он притягивал взгляд и беззвучно манил. Это было самое невероятное и самое чарующее из того, что когда-либо видели Кай и Сиер. Фабула нова. История в звуке.